Глава 12. О монстрах и маллетах. Маллет – прическа. Длинные волосы сзади и короткие спереди и по бокам. В Нэшвилле они подзадержались. Да и как могло быть иначе, с такими-то возможностями для скинджекинга? Один только Майки был недоволен тем, как мало они прошли. «Я думал, ты стремишься встретиться со своей семьей», — упрекнул он Али. «Конечно, стремлюсь, но я все же ждала так долго, что пара-другая дней не играет роли». Она могла бы объяснить ему, что застряла в Междумире очень-очень надолго, так что торопиться некуда. Однако Майки, конечно же, тут же забросал бы ее миллионом вопросов, на которые у нее не было ответов. Например, что значит быть привязанной к Междумиру на весь период ее естественной жизни? Как будто Вселенная может знать, когда бы Али умерла, если бы не попала в автокатастрофу. И как можно установить дату того, что никогда не произойдет? В своих странствиях по Нэшвиллу ребята наткнулись на значительное облако послесветов. Они обосновались в старой фабрике, которая сгорела и перешла в вечность. Местные послесветы были настроены дружелюбно, но держались настороже, не доверяя чужакам. К тому же еще и иностранцам, как Милос. Однако они приютили путешественников на своем обширном мертвом пятне и были рады послушать новости из далеких мест. Для них все места были далекими. «Значит, вы побывали в Междуглуши?» — спросил их вожак, мальчик с голубыми, ну, кто его знает почему, волосами. «Там, откуда я пришла, как раз наоборот. Ваши места считаются Междуглушью», — возразила Али. Остальные ребята зашлись в смехе. Отлично, у нее получилась шутка. Но один из нэшвиллских послесветов не смеялся. Это был худющий парень с такой сутулой спиной, что все называли его Игорь. Традиционная фигура комиксов и тому подобной продукции. Клише. Горбун, подвязающийся у всяческих злодеев типа Дракулы. Известен по целому ряду фильмов ужасов. Например, Дракула, Франкенштейн, Ван Хельсинг и другие. «Здесь везде глушь», — сказал он. «Никто ничего и ни о чем не знает, кроме, само собой, небесной ведьмы». И Майки и Али поежились при упоминании Мэри, но промолчали. Обоим не улыбалось углубляться в тему. «Но настоящие неведомые земли лежат на западе», — продолжал Игорь. Ребят согласно загудели. Затем Игорь прошептал. «Вы почувствовали ветер?» «Какой еще ветер?» — спросил Майки. «В Междумире нельзя ощутить никакого ветра», — резонно возразила Али. «Этот ветер еще как можно ощутить», — возразил Игорь. «Если вы и правда направляетесь в Мемфис, скоро почувствуете». Али взглянула на Милоса, но тот лишь плечами пожал. «Я никогда не заходил на запад так далеко. Не знаю». «Отлично», — проворчал Майки. «Еще одна проблемка на нашу голову». «Никакая это не проблемка», — сказала Али. «Всего лишь ветер». Но по выражению лиц нэшвиллских послесветов можно было заключить нечто совершенно обратное. Пока Лосяра и Хомяк вели переговоры с местными послесветами в надежде подзаработать на скинджекерских услугах, Милос с Али отправились на очередной урок. «Хватит болтовни о ветре и прочих неприятностях», — сказал Милос. «Сегодня вечером мы повеселимся». «Если мы собираемся веселиться, то надо и Майки позвать», — одернула его Али. Именно одернула. Милосу не стоило забывать, что их уроки — это серьезное дело, а не забавное времяпрепровождение. Милос пожал плечами. «Конечно, конечно», — произнес он несколько на манер хомяка. «Но даже если бы Майки и был скинджекером, вряд ли, я думаю, он большой поклонник музыки кантри». Али внимательно посмотрела на него, стараясь понять, что таится за невинно лукавым выражением лица Милоса. «А музыка кантри к скинджекингу каким боком?» Но Милос лишь улыбался. Али отправилась на поиски Майки. Он должен был быть где-то среди нэшвиллских послесветов, но не нашла. «Я видел его. Он уходил с фабрики. Один», — прошамкал лосяра. «И после этого я его больше не видал». В последнее время Майки все больше и больше времени проводил в одиночестве. Это тревожило Алли, но лишь совсем чуть-чуть. Кто-кто, а Майки МакГилл прекрасно мог постоять за себя. Этим вечером Милос повел Алли в Гранд Оул Опри, грандиозный концертный комплекс в Нэшвилле, где сегодня выступал Трэвис Дикс. Кое-что из кантри-музыки Алли нравилось, кое-что совсем наоборот. Но это не важно, поклонник ты кантри или нет. Трэвиса Дикса любят все. Единственное, что беспокоило Алли, их вылазка больше походила на свидание. При жизни она была чересчур занята то спортом, то школьным советом, то годовыми альбомами. Ходить на свидание было некогда. К тому же ребята, которые ей нравились, были для нее недосягаемы, а у тех, что дарили ее своим вниманием, вечно не хватало чего-нибудь существенного, как, например, извилин в голове. Или дезодоранта. Алли всегда считала, что время, когда мальчики станут занимать в ее жизни первое место, еще впереди, но вмешалась смерть. А, ладно. Она не ходила на свидание при жизни, так нечего и сейчас начинать. У нее есть Майки, товарищ после жизни, и этого вполне хватит. «Ну и зачем мы здесь?» — спросила Алли у Милоса, когда они, миновав главный вход, пробирались через битком набитый вестибюль театра. «Надеюсь, не только для того, чтобы концерт слушать?» «Давай за мной», — отозвался Милос. Она последовала за ним в зал, где через несколько минут начиналось шоу. Милос повел ее прямо на сцену. Хотя Алли знала, что никто ее не видит, она почувствовала себя не в своей тарелке перед многотысячной аудиторией. «Ты упражнялась в серфинге и достигла неплохих успехов», — сказал Милос. «Но здесь, когда в одном месте собрано столько народу, вот где можно развернуться по-настоящему».